Приветствую, дорогое собрание. Мир вам. Сегодня действительно мы идем за нашим пастырем, чтобы имеем цель идти за нашим пастырем для того, чтобы достигнуть неба. И все вот эти знаки, которые на нашем пути, они говорят о том, знаем ли мы своего пастыря, слушаем ли мы его всегда, знаем ли мы его голос и слушаем ли его всегда, и идем за ним. И сегодня я хотел бы предложить нашему вниманию вот этот текст из 10 главы 1 Евангелия Иоанна, текст, который говорит нам о нашем Господе, как о пастыре овец. 10 глава Евангелия Иоанна с 1 стиха. «Истинно, истинно, говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Эту притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое говорил он им». Аминь. Немногие из нас родились в сельской местности, и, наверное, немногие знакомы с работой пастухов. Мне довелось вот в своей жизни, в отрочестве своем, увидеть эту работу пастуха и даже самому быть пастухом, когда летом в деревне у дяди с тетей была корова, овцы. И вот была череда хозяйства, каждый хозяин должен был один раз там, в месяц или сколько выпадет, отпасти общие стада, не только своих коров и овец, но и общие. И вот мне запомнился очень ранний подъем, когда ты пастушишь, очень ранний подъем, часов в 5, потому что животные, они просыпаются раньше, чем человек. И им нужно уже пажить для того, чтобы напитать себя. И вот когда ты идешь по деревне, и такая картина наблюдается. Из каждого двора выходит хозяйка или хозяин и выгоняет эту коровушку или овечек своих. И они собираются в это стадо, потихонечку в это стадо. И обычно это стадо ты ведешь, вот как пастух, за ними идешь, причем за ними идешь и ведешь их подальше там от деревни, где есть вот трава, где спокойное место, широкое место. Вот туда их приводишь, и они там пасутся в течение всего дня. Но вот интересно, что действительно вот, казалось бы, ну что здесь работа этого пастуха? Сами они идут, а ты только их там контролируешь, поправляешь, чтобы не отстали. Но здесь вот в Евангелии Иоанна говорится о совершенно другой традиции. Это в восточных странах, когда овец очень много, эти отары целые. И вот пастух, он не успеет за всем, если сзади будет идти. И поэтому какой смысл ему сзади идти, так он должен идти впереди. И овцы, слушая его голос, они должны все бежать за ним. И из истории вот мы знаем, что в восточных народах именно так. Причем вот эти пастухи, они не обладали такими уж зычными голосами, но овцы распознавали голос и тембр вот этого человека. Вы знаете, вот я вспоминаю, действительно, если мы даже с вами не в сельской местности родились, и, наверное, может быть, не знаем большинство голосов вот этих животных, то все равно самые основные вот эти домашние животные, голоса их нам известны, да? С детства мы говорим детям, как кошечка там говорит, мяу, собачка так-то, там и дальше. То есть с детства мы начинаем понимать вот язык этих животных. А как вы думаете, а животные понимают наш язык? Вот судя из прочитанного, что да. Они запоминают интонацию и звук голоса. Я, когда готовился, посмотрел, значит, интересный факт, что, оказывается, вот диапазон слухового восприятия у человека и у животного, он разный, но, вот скажем, слуховой диапазон восприятия человека стоит между, знаете кем, слоном и овцой. Да, у слона, у овцы, значит, ну, вообще человеческий слух воспринимает частоты, звуки, от 20 Гц до 20 тысяч килогерц. А животные, вот различные, они воспринимают так же, но у них даже острее слух, чем у нас. И вот, скажем, слон воспринимает диапазон звуков от 16 и до 12 тысяч. А овца воспринимает слуховой диапазон от 100 до 30 тысяч герц. Что это значит? Да интересно, просто факт такой. Но в этом факте вот кроется такая вот особенность, что, оказывается, овцы вот вместе со слонами реагируют очень хорошо на человеческий голос. И поэтому нет нужды, скажем, повышать голос или понижать голос, разговаривай нормальным языком, и вот эти животные тебя услышат. Когда Христос говорил эту притчу вот этим людям в их уши, то, конечно, Он налаживал с ними вот эти отношения. Если мы с вами имеем голос и слух, то уже появляется общение между нами. Вот Христос, имея голос, и люди, которые слышали Его, они начинали общаться между собой. И вы знаете, что действительно Израиль в основе своей был нацией пастухов. И мы с вами знаем, что многие пророки, Амос, были пастухами, пастухами овец, пастухами стад. И им было известно вот то, что говорил им Христос. И дальше вот Христос говорит о том, что вот этот пастух, который известен, он входит во двор овчий. Ну, летние пастбища, огороженные со всех сторон, есть дверь, куда загоняли этих овец, и в эту дверь входил пастух, вот как я вам приводил пример, рано утром, чтобы вывести это стадо. И действительно, образ вот этого пастуха, истинного пастуха, заключается в том, что он приходит рано к своим овцам. Он заботится о том, чтобы вывести их на пажити, чтобы вовремя дать им пищу, вовремя дать им питье. И поэтому, когда приближается пастырь к вот этим вот животным, они уже слышат, и можете заметить даже вот по домашним животным, как у них уши сразу раз, вверх, такие, знаете, становятся очень подвижными, и они буквально каждый шорох слышат. Так вот, эти овцы уже приготовлены для того, чтобы встретить этого пастыря. И самое последнее, если они встречают его, они должны его распознать. И вот для этого пастух обращается к овцам. Он издает звук, голос. Тогда эти овцы, они запоминают голос, воспринимают его как вот того, который должен прийти, который должен позаботиться о них. И когда открываются ворота, вот это все стадо идет за этим пастухом. Вот Христос здесь приводит и другого пастыря, да? Вот если прочитать эту 10 главу, и этот пастырь называется наемник. И он же объясняет, в чем разница между добрым пастырем, истинным пастырем и наемником. Добрый пастырь в основном работает и служит для того, чтобы вот приумножить это стадо, чтобы из этого стада действительно были здоровые животные, были больше шерсти было в этих животных, да, и поэтому он находит место, чтобы вот их отогнать туда, чтобы они спокойно паслись. Наемник же по-другому немножко воспринимает. Да, конечно, он тоже, может быть, имеет эти навыки пастушества, что он должен их там повести, накормить, но при этом он, знаете, думает так: мое время, и я, собственно говоря, вот от сих и до сих занимаюсь с вами, остальное меня не волнует. Некоторые из нас тоже так думают, когда вот работаем. Вот я вот это вот сделал, все, мне это больше не волнует. И если уже надо, пора идти домой, время там без 15:05, то все, никакой работы, никаких предложений мне не делайте. Но, может быть, я не знаю, этот современный век, но тогда, если, скажем, была нужда, и человек мог задержаться и остаться при этих овцах, и, в общем-то, наверное, не бросить их. А этому все равно он закончил свою работу и ушел. Что еще я хотел бы сказать вот о том, что Христос приводит в притчи? Ну, во-первых, сразу видно, что вот это вот сравнение с овцами относится и к людям. Почему? Знаете, вот мы вроде бы существа такие разумные, и живем разумно и поступаем разумно. А вот этих вот животные, как бы, мы считаем, они не совсем разумные, да? Потому что, ну, живут так стадом, как-то не очень о себе там заботятся, должен кто-то позаботиться о них. Вот, поэтому все-таки мы на высшем уровне, чем эти животные. Но смотрите, что... Какая у нас схожесть с ними? Мы не можем с вами друг без друга. Мы не можем, чтобы кто-то из нас замолчал и не издавал голос. Нам нужно общение. Мы должны слышать. Мы должны непосредственно видеть того, кто к нам говорит. И мы с вами тоже различаем голоса. Я вот сегодня с сестрой там внизу встретился с утра. Ну, у нее зрение плохое. И один глаз не видит, другой плохо видит. Так вот, я спрашиваю, а как вы видите вот служение, общение? Она говорит, я различаю голоса. Я различаю голоса. На самом деле, у каждого из нас свой неповторимый голос. Это и тембр, и амплитуда, и громкость звучания. И действительно, когда мы какое-то время слышим друг друга, то мы запоминаем. Мы запоминаем, и даже если вот такая проблема со зрением, мы начинаем с вами определять по слуху. Здесь вот в сравнении с тем, что овцы слушают голос своего пастуха, применимы к нам. Если мы с вами распознаем голос отдельного человека, родителей, друга, там, начальника своего на работе, то мы должны слушать с вами и не только вот этими физическими ушами, а своим сердцем то, что говорит нам небесный пастырь. И вот с этим есть проблемы. Есть проблемы, как слышать того, кого мы не видим. Как слышать? Вот если бы действительно, как некоторые говорят, вот пришел бы Христос, сел бы вот вместе со мной на лавку и заговорил со мной, вот я бы уверовал и пошел бы за ним. Братья и сестры, такого не будет, потому что Христос есть Дух. И то, что Он был во плоти на короткое время, мы Его не видели во плоти. Но вот этот голос Христа передан нам через Святое Писание. Вот этот голос, который изначально сотворил все видимое и невидимое, Он говорит теперь к нам. Как распознать этот голос? Как услышать среди множества вот этого шума, этих голосов? Знаете, когда я работал в авиации, я очень много шума слышал. Когда двигатель авиационный работает на самолете, двигатель запущен, знаете, сколько он издает децибел? 130. Наше человеческое ухо, нормально, должно воспринимать не более 90 децибел. Все остальное является болезненным для нас. Но при этом, знаете, не только я, коллеги мои, которые вместе со мной работали, мы научились распознавать звук двигателя, шум двигателя. И вот когда только самолет появляется там где-то на горизонте, да, но звук быстрее, чем скорость, то мы могли уже сразу определить, что это реактивный двигатель, а вот это вот турбовинтовой двигатель. Потому что реактивный издает такой свист, а турбовинтовой такой рокот. Это все приходит с профессией. И вот уподобившись вот этим животным, мы с вами должны различать голос Духа Святого, который говорит к нам. Сложно различать? Возможно, да. Потому что выбрать из своего спектра слухового слона или овцу очень сложно. Потому что почти совпадают эти слуховые диапазоны. Но вот Дух Святой, который послан нам от Бога, Он говорит на определенной частоте, в определенном диапазоне. И если мы с вами внимательны, то мы обязательно услышим Его. Христос в этой же главе говорит еще о неких других овцах, которых нужно привести. Здесь мы понимаем, что Он говорил к народу израильскому и называл их овцами, и они, эти овцы, должны были принять его. Далее по тексту он говорит о других овцах, которые также должны услышать голос его и принять его. Это мы с вами, язычники, которые не знали с детства, мы не росли в сельской местности, не знали этого голоса, но открылся нам Господь, и мы услышали его. Вот этот веяние тихого ветра, вот этот шелест, благоговение, которое мы с вами почувствовали от слов Христа, от слов Евангелия, это и есть голос нашего Бога. Когда пророк Илья, Господь ему сказал, что ты услышишь меня, и перед ним прошли вот эти вот и громы, и молнии, и землетрясения. А потом что? Что произошло? Тишина. Тишина и только тихое веяние ветра. Возможно, он еле-еле услышал это. Вот животные, в отличие от человека, у них более острее слух, они больше слышат. Но он услышал. Он услышал то, что Бог проходит мимо, что Бог касается его сердца. Братья и сестры, как с нами это происходит? Это не описать, не высказать это. Это надо почувствовать. Это нужно действительно принять, как Бог говорит к нашему сердцу. Поэтому Христос дальше продолжает, что вот все эти овцы и из иудеев и язычников будут составлять одно стадо. Причем у пророка Исаии мы с вами читаем, что написано: «Поражу пастыря и рассеются овцы». Да? Но мы видим другую картину. Вот эти овцы, которые не принадлежали к стаду Божьему, они ушли. А те, которые принадлежали к стаду Божьему, они умножились. Они за счет того, что пришли другие овцы, стадо было, стало больше. Это чудо Божие. Действительно, вместо рассеяния, наоборот, произошло единение вот этих овец, этого стада. Сейчас, в наше время, действительно, Господь с разных народов призывает себе людей, чтобы из них сделать единый народ. Чтобы было одно стадо и был один пастырь, если уж вот таким языком говорить. Братья и сестры, мы с вами сегодня собрались для того, чтобы услышать голос нашего пастыря. Доброго пастыря, который заботится о всех нас, который полагает жизнь свою за овец. Это было сказано до его крестных страданий, до его смерти. Но сейчас мы знаем, что это так и произошло. Христос сказал, и это сделалось. Он добрый пастырь. Он пастырь самоотверженный, жертвенный. Но при этом поражение этого пастыря не сделалось для избранных рассеянием. Наоборот, они все собираются вокруг вот этой жертвы Христовой. Для чего, братья и сестры? Для того, чтобы символизировать, что вот мы одно стадо вокруг нашего пастыря. Братья и сестры, почему Христос положил жизнь свою за нас? Скажите. Мы же всякие разные, со своими характерами, со своими немощами, недостатками. И, может быть, нужно было отобрать как-то вот из этого стада вот самых лучших. Но Господь не делает этого. Он объединяет всех. И у вечных, и хромых, и пораженных чем-то, и больных. И только лишь один мотив его пастырской заботы – это любовь. Это любовь, которая приводит нас к этим пажитям, к этим водам тихим, к этому источнику живой воды, без которого мы сегодня с вами, наверное, не можем существовать. Мы умрем просто. Мы, в отличие от овец, не только питаемся хлебом насущным, но еще чем? Всяким словом, исходящим из уст Божьих. И вот это слово, которое обращено сегодня к нам, говорит: придите ко мне все, все труждающиеся и обремененные. И даже если вы вне стада еще, придите к пастырю овец, к единому пастырю, который может вас взять на руки, вас исцелить и носить до тех пор, пока вы не станете самостоятельно на ноги. Он будет заботиться о вас, питать и греть вас. Братья и сестры, сегодня нам нужно быть очень внимательны к голосу Божьему, который Он говорит через Слово Свое, через Дух Свой Святой. Потому что много, очень много, и специально сатана вот эти вот голоса посылает в мир, чтобы мы повелись на них, чтобы мы услышали иной голос, подумали, что это голос пастыря, и пошли за ним. Очень трудно действительно стало в этом мире различать истину. Но мы знаем с вами, есть у нас Слово, есть у нас Дух Божий, который с нами, который водит нас и который приведет нас в Царствие Его. Будем внимательны. Аминь. Помолимся.